Глава 29. Массаж. Сайт Unlock. Спиной я чувствовал смущенный взгляд Виктории. Девушка почему-то стеснялась открыто рассматривать меня. Может, оно и к лучшему. Потому что даже от такого робкого интереса Аливи кровь закипала у меня в жилах, а под полотенцем возбуждение прятать сложно. Выкатив столик с опустевшими тарелками за дверь нашего номера, я повернулся как раз в тот момент, когда Вики отбросила в сторону покрывало, под которым куталась весь вечер. От открывшегося мне вида на несколько секунд я забыл, как дышать, а потом шумно втянул воздух, прикрыв глаза. Тонкая полупрозрачная ткань оставляла мало простора воображению. И это было настоящей сладкой пыткой – видеть Викторию такой открытой и прекрасной. Знать, что эта женщина по праву моя, но не иметь возможности утолить свою страсть. Ни на кого другого я так не реагировал так сильно, как на Вики. Не знаю, в чем причина, но рядом с этой девушкой – я превращался в озабоченного юнца с бушующими гормонами. «Я готова. Не уверена, что легла правильно, но мне удобно», сказала Виктория, заставляя меня открыть глаза. Удачно, что Аливи лежала на животе, подмяв под себя подушку, и не видела то, как сильно натянулось предательское полотенце. Впрочем, скрыть мое приподнятое настроение под одеждой тоже было бы непросто. «Хорошо, подожди, я сейчас». Отозвался я, вынимая из походной сумки бутылек, купленный в лавке лекаря. Присев на край кровати, я откупорил пробку и налил маслянистую субстанцию себе в ладонь, согревая жидкость и напитывая ее манной, прежде чем нанести ее на спину своей Аливи. «Ой!» – вздрогнула Вики, стоило мне коснуться ее нежной шеи. «Что-то не так?» – уточнил я. «Нет, просто не ожидала. Очень необычное ощущение», – призналась девушка. «Расслабься, доверься мне». «Обещаю, что не причиню тебе боли», — попросил я, спуская с покатых светлых плеч тонкие бретельки ночной рубашки, чтобы опустить ее до талии даже немного ниже, туда, где начинался поясок игривых женских трусиков. «В последнее время я только это и делаю. Я имею в виду, что ты часто говоришь мне о доверии», — сказала Вики. «Возможно. Просто мы стали напарниками совсем недавно. Я понимаю, что тебе нужно время, чтобы научиться во всем полагаться на меня», — сказал я, медленно растирая масло по узкой спине девушки. «Как ни странно, но я в тебе никогда и не сомневалась. Ты прав, времени прошло мало, но я испытываю к тебе какое-то иррациональное доверие. Не знаю, в чем причина. Возможно, это происходит потому, что я видела ваши тренировки с Ивоной и знаю, что ты сильный маг. Или так сказывается осознание того, что с самого начала именно ты должен был стать моим стражем, а не Логан». Слегка растягивая слова, пробормотала Вики. Скользить пальцами по нежной шелковистой коже, ощущать, как Аливи в моих руках постепенно расслабляется, было безумно приятно. Я так увлекся процессом, что не сразу понял смысл того, что сказала мне Виктория, а потом удивленно замер. «Что ты имеешь в виду?» – уточнил я, не поняв девушку. «Разве магистр тебе не говорил? Не знаю почему, но меня призвали позже остальных». Фейнард уговорил меня не устраивать отбор, а принять стража Теноса. Я согласилась. А потом Логан стал за мной ухаживать, и все так быстро закрутилось. Поразила меня новостью Вики. То есть меня позвали не для Ивоны, а для Виктории, которую Вайс быстро увел у меня из-за более высокого потенциала. С начала года я мог налаживать свои отношения с этой чудесной девушкой, а не мучиться с меркантильной особой, которая была категорически против нашей связи. Если бы этот гад Логан сейчас был поблизости, то я точно свернул бы ему шею. «Сай, ты и закончил с массажем?» Беспокойно зашевелилась Вики, возвращая меня в реальность. «Нет, еще лежи». Отозвался я, погладив ладонями выступающие косточки позвонков. «Как же это приятно. Даже лучше секса. Я не должна такое говорить тебе, но почему-то чувствую себя пьяной». Протяжно застонала Виктория, эротично выгибаясь в спине. «Это побочный эффект лекарства». Целитель предупреждал меня о нем, сказал я. О, только засранец умолчал, что масло подействует не только на Аливи, но частично и на меня. Отбросив в сторону мешавшее покрывало, я перешел на стройные ножки девушки, активируя те энергетические центры, которые отвечали за ускоренную регенерацию. Стоны Вики становились все громче, несдержаннее, отзываясь болью от дичайшего напряжения в моем паху. Хуже всего, что Виктория даже не пыталась закрываться от меня. Активно транслирую свое удовольствие по нашей связи. Это действительно уже больше походило на близость, чем на массаж. Сцепив зубы, я из последних сил терпел, напоминая себе о том, что я занимаюсь лечением Виктории, а не всякими глупостями, но сознание мутилось от желания. Только пульсирующий знак магической клятвы на руке удержал мой рассудок на грани. Не знаю, сколько это длилось, но когда мои пальцы добрались до последнего центра, расположенного чуть выше копчика, Вики громко вскрикнула и задрожала в моих руках от оргазма. Мой долгий стон запоздал всего на пару секунд. В себя пришел я не сразу. К счастью, Виктория уже уснула. Это спасло меня от позора признания собственной несдержанности. Я осторожно поправил стянутую сорочку, укрыл Оливию одеялом, а потом снова отправился в душ.